«Когда вы отправитесь в путь?» «Скоро. Пожалуй, через пару дней», — ответил Тонован. «Я хотел бы кое о чем договориться, Деландо. Я возьму с собой только одежду и все необходимое для путешествия. Не выделите ли вы мне небольшой челнок? Это наверняка можно будет устроить. Значит, вы отправитесь вниз по реке, на восток. Вы не станете возвращаться к Зеландонии?» «Я отправлюсь на восток», — сказал Тонован. «А ты, Джундалар?» «Не знаю. Я должен подумать о Сиренио и Дарбо». Деландо кивнул. Джандалар не скрепил отношения с ней обрядом, но, тем не менее, ему будет трудно принять решение. У высокого мужчины из племени Зеландонии были причины для того, чтобы отправиться в путь на запад или на восток, и для того, чтобы остаться, и никто не знал, что он выберет. Рошарио целый день готовит еду. «По-моему, ей просто хочется чем-нибудь заняться, чтобы мысли не так сильно донимали ее», — сказал Деландо. «Ей было бы приятно, если бы вы пришли поесть с нами. Джандалар, она будет рада видеть и Сиренио, и Дарво, и у нее стало бы легче на душе, Тонован, если бы ты поел хоть немного. Она беспокоится за тебя». Джандалар почувствовал, как нелегко приходится Деландо. Все его мысли занимал лишь Тонован, и он не подумал о том, что обитатели пещеры тоже горюют. Джетамио выросла здесь, и Деландо наверняка заботился о ней, как о ребенке своего очага. Многие были к ней привязаны. Толи и Маркено приходились ей родственниками, и он заметил, что Сиренио стало часто плакать, а Дарво так расстроился, что не хотел с ним разговаривать. «Я скажу Сиренио», — ответил Джандалар. «Дарво наверняка захочет прийти. Возможно, он придет один. Мне хотелось бы поговорить с Сиренио». «Скажи ему, пусть приходит», — проговорил Деландо, а про себя подумал, надо, чтобы мальчик остался ночевать у нас. Его матери и Джандалару потребуется время, чтобы принять какое-то решение. Мужчины ушли под навес и ненадолго задержались у огня, пылавшего в главном очаге. Они почти не разговаривали, но им хотелось побыть еще немного вместе. Все они понимали, что в жизни произошли перемены, и больше им уже не доведется постоять вот так рядом друг с другом. На террасе лежали глубокие вечерние тени, повеяло холодом, хотя еще было видно, как блики солнечного света играют на поверхности воды в реке. Пока они стояли у огня, им ненадолго показалось, что ничего не изменилось, что можно забыть о происшедшей трагедии. Уже сгустились сумерки, а они все не трогались с места, желая продлить это мгновение. Каждый погрузился в размышления, и если бы им пришло в голову поделиться мыслями друг с другом, они обнаружили бы, что думают об одном и том же. О событиях, которые привели двух Зеландоний в пещеру Шарамудой, и о том, доведется ли им свидеться снова. «Ну что же, вы все не идете?» — спросила Рошарио, чувствуя, что не может больше ждать. Впрочем, она догадалась, как дорога для них эта возможность провести какое-то время в безмолвном общении друг с другом, и постаралась их не беспокоить. Но тут показались Шамуды, Сиренио, прибежал Дарво, игравший неподалеку со сверстниками, другие люди стали собираться у главного очага, и возникшее было ощущение покоя и близости пропало. Рошарио зазвала к себе всех, в том числе и Джандалара с Сиренио, но те вскоре ушли. Они молча отправились к краю террасы, а затем вдоль стены к лежавшему на земле бревну, на котором можно было посидеть в час заката, наблюдая за рекой. Поразительная красота природы привела их в глубокое восхищение. Не говоря ни слова, они наслаждались, созерцая величественную картину, сотканную из разнообразных металлических оттенков. Пока расплавленный шар еще висел над горизонтом, края свинцово-серых облаков слегка серебрились, а затем покрылись сверкающей позолотой, отражавшейся в водах реки. Огненно-красные лучи превратили золото в сияющую медь, а когда они начали угасать, облака окрасились сначала в бронзовый, а затем и в серебристый цвет. На смену светлому серебру пришел свинец, который темнел все сильнее и сильнее, и тогда Джандалар наконец собрался с духом и повернулся к Сиренио. «Она действительно красива», — подумал он, — «и жить с ней легко и удобно, она очень заботлива». Он открыл было рот, намереваясь заговорить. «Пойдем обратно, Джандалар», — опередив его, сказала Сиренио. «Сиренио, я...»